участником фестиваля фантастики «Белое пятно». Уважаемые товарищи и господа, всю жизнь я интересовался географией. На моем счету есть ряд географических открытий, в том числе действующий вулкан и озеро Копенгаген в окрестностях Великого Гуслера. С сердечным трепетом узнал из прессы и телевидения об обнаружении белого пятна в районе Новосибирска или Новониколаевска, как звали его в моей молодости. Надеюсь, что издатели-землепроходцы, ликвидировав белое пятно в молодой фантастической литературе, отыщут в ближайшие годы еще немало талантливых белых пятен и узнают их фамилии. Надежды на авторские экземпляры, подписанные моими юными коллегами. Николай Ложкин, пенсионер районного значения. Город Великий Гусляр. На этом поток писем заканчивается.